вцепилась ногтями в его плечо, но тут же получила такой удар по лицу, от которого все поплыло перед глазами. Кровь заполнила рот, полилась из носа. Он связал ее вторую руку, затем обе вытянутые прикрепил к батарее под окном. Теперь она лежала перед ним, почти беззащитная, и уже плохо сознавала это, теряя сознание. Но острая, обжигающая боль в животе заставила ее очнуться, завопить. Кинжальные удары один за одним пронзали ее тело, и последнее, что она ощутила, как в нее входит его сильная упрямая плоть. Его протяжный ликующий вопль до конца дослушать ей не довелось. Он вышел в темноту ночи, неся на плече длинный черный целлофановый мешок. Сунул свою ношу в багажник, сел за руль. Покружил немного по городу и поехал в ближний лесок. Светя фонариком, отыскал подходящее место, вырыл яму, вытряхнул в нее из мешка мертвое тело. Бросил вслед за ним скомканную одежду девушки. Забросал лесную могилу землей, прикрыл сверху сучьями и листьями. Ушел не сразу. Постоял, что-то невнятно бормоча. С ожесточением пнул росшее рядом дерево и побрел к оставленной машине. Глава 15. Минувший день был крученным. Начался суматошно. Неожиданным появлением бородатого в мусорном рванье Грега и закончился также. Исповедь Грега о его злоключениях, конечно же, ошеломила всех. Но и то, что поведала Лу о гостевании у дяди Дэна, безделушкой не показалось. Лишь об одном умолчала Лу. О купании с Чарли в ванной комнате. Все остальное изложила подробно. И о новом доме крепости дяди, и о множестве вооруженных китайцев на каждом углу в одинаковых черных куртках, и о пытках в гараже. Когда она дошла до случая с конокрадом, Даниэль спросил. «Потому ты и не захотела остаться там?» «Не только», — замялась Лу. «Но мне об этом не хотелось бы говорить. И чтобы избежать небезопасного любопытства, Даниэля повернулась к Грегу. «А ты уже побывал у них?» «Один раз», — хмуро ответил Грег. «Ночью, правда, ничего такого не заметил». И того со шрамом, который двери в дом сторожит. Как его было не заметить? «Не все же он время там торчит», — отпарировал Грег. «Да и я, честно говоря, не в лучшей форме тогда был. Наглотался, небось, какой-нибудь гадости, или того хуже, кольнуться успел?» — подковырнула Лу. Грег отмолчался. Выручил его Даниэль. «Не время сейчас разбираться, Лу. Дальше еще что было?» «А дальше уже ничего интересного», —